Прелюдия. Одно из основных правил написания текста после школы — никогда не вводить тему определением из словаря. Тем не менее, когда дело доходит до прелюдии, столь многие из нас ведут половую жизнь согласно словарному определению, что я решил нарушить это правило. Основная запись — foreplay. Произношение — foreplay. Часть речи — существительное. Первое. Сексуальная стимуляция, предваряющая половой акт. Второе. Действие или поведение, предшествующее событию. Если вы прослушали первую часть, моя проблема с этим определением не станет неожиданностью. Оно позиционирует половой акт как основное событие и безоговорочно умаляет все, что предшествует и последует, как предварительное или вспомогательное. Но, как мы обсуждали ранее, половой акт остается фиксированной конечной точкой. Наши сексуальные сценарии будут смертельно предсказуемыми и лишенными воображения. Мужчины останутся полными беспокойства из-за результативности. Женщины продолжат симулировать оргазм. Женщины и мужчины не смогут осознать необычайную силу секса, как отправной точки для исследования новых сфер взаимного удовольствия и фантазии. Как следует из определения, прелюдия связана с сексуальной стимуляцией или возбуждением, что в нашей культуре интерпретируется как разжигание сексуального аппетита участников перед основным блюдом. Впервые появившись в словаре в 1929 году, это довольно туманное представление о прелюдии остается странно статичным. Вбейте этот термин в Google, и вы получите более миллиона обращений. А прелюдия все еще в значительной степени характеризуется как набор физических действий, таких как раздевание, поцелуи, ласки и оральный секс, которые у мужчин стимулируют эрекцию, а у женщин — выработку смазки. Подчеркивая сексуальную готовность, прелюдия, как она определяется и практикуется, больше сфокусирована на стимуляции физического возбуждения, чем на разжигании желания. Если вы помните, чуть ранее мы говорили о трех различных типах эрекции у мужчин – психогенной или эрекции, вдохновленной психикой, рефлекторной, возникающей в результате прямой стимуляции половых органов, и ночной эрекции, возникающей спонтанно. Наша основная социальная концепция прелюдии поддерживает рефлекторный подход к сексуальному взаимодействию, в ущерб по-настоящему основанному на импульсах психогенному подходу. В результате мы часто изо всех сил пытаемся создать желание из физического возбуждения. Мы глотаем таблетки и взываем к порнографическим изображениям, чтобы ускорить желаемый эффект – от возбуждения к эрекции и к эякуляции за 6 минут или быстрее, уговаривая мозг следовать за телом, когда должно быть совсем наоборот. Уважаемый Ян, мы с моим бойфрендом живем вместе, и на данном этапе каждый из нас очень сосредоточен на своей работе. У нас нет времени на секс, впрочем, и на что-либо еще, уже несколько месяцев. Мы пытались запланировать секс, но ничего не получается. Мой парень говорит, что было бы желание, а способ найдется. Но проблема в том, что мы нашли время для способа, но у меня просто больше нет желания. Ребекка, 26 лет, бухгалтер. Запланированный секс стал довольно распространенным явлением у пар с напряженной профессиональной жизнью. К сожалению, встраивание секса в еженедельный график только усугубляет давление, связанное с его результативностью, и негативно влияет на спонтанное желание, сводя секс к еще одной задаче, которую необходимо втиснуть в список дел, совсем как прием поливитаминов или выполнение приседаний. Ребекка, что вы и ваш бойфренд делаете за рамками своих структурированных договоренностей, чтобы оставаться на одной эмоциональной волне и сохранять страсть? Я на самом деле не так обеспокоен отсутствием секса как таковым, как отсутствием чего-либо еще, как вы говорите. того, чем он сопровождается. Неудивительно, что запланированные сеансы не работают. Вы без особого энтузиазма совершаете движение, полагаясь на то, что вас расшевелит механическое чувство возбуждения, а не искреннее желание доставлять друг другу удовольствие и вступать в тесную связь. В здоровых долгосрочных отношениях желание заключается не в удовлетворении потребности в сексе, а в желании секса с конкретным человеком. Другим недостатком запланированного секса является то, что он редко отвечает нашим ожиданиям в отношении близости и часто усиливает то чувство разобщенности, которое мы пытаемся преодолеть. Участие — это, конечно, полдела, но если это все, что вы делаете, то вы лишены второй половины дела. Так почему бы вам не оставить свои индивидуальные занятия из календаря ради возможности провести время вместе, но при этом избавиться от необходимости заниматься сексом? Если секс будет – хорошо, а если нет – не переживайте. А еще, почему бы не подумать о том, чтобы вместе взять отгул или больничный и провести день как пара? Выспаться, хорошенько прогуляться, устроить себе роскошный обед с вином, взяться за руки, пойти в кино и просто наслаждаться обществом друг друга. Часа или двух по выходным после утомительной и напряженной рабочей недели едва ли достаточно для того, чтобы расслабиться, не говоря уже о том, чтобы перезарядить батарейки ваших отношений. Полагаю, что если вы проведете вместе больше несистематизированного, ни к чему не обязывающего времени, вы обнаружите, что в ваших плотных графиках есть больше времени для доставления друг другу удовольствия, чем вы думаете. Кроме того, и я думаю, это самое важное, как поется в любимом старом блюзе, «Любовь подобна крану». Выключается и включается. Только иногда, когда ты думаешь, что она включена, детка, она отключилась и пропала. Жизненно важным условием целостного сексуального здоровья является способность интегрировать свое сексуальное «я» в свою общую идентичность и видеть себя сексуальным существом даже в прозе повседневности. Речь идет о превращении любой дороги, по которой вы идете, в тот шаткий мост. Если вы проводите большую часть бодрствования без интереса к сексу, он автоматически не появится в еженедельно назначенное для этого время. Как я уже говорил и повторю еще много раз, секс порождает секс, а желание порождает желание. Создание чувства предвкушения посредством изучения фантазий, как в одиночку, так и вместе с партнером, усиливает ваше желание в целом и позволяет обойти условные знаки, основанные на возбуждении, которые, скорее всего, вызывают ваш текущий подход. Что касается прелюдии, пора перестать путать возбуждение с желанием. Прелюдия — это не несколько механических поглаживаний или резких движений, вызывающих эрекцию и выработку смазки. Прелюдия — это ментальная составляющая секса. Прелюдия происходит за пределами спальни. Скажу еще раз. Прелюдия происходит за пределами спальни. Или где бы вы еще не доставляли друг другу удовольствие. Все эти восхитительные поцелуи, прикосновения, раздевания, покусывания, подначивания и посасывания — это не прелюдия, это основное действие. Я не говорю, что прелюдия не может или не должна включать в себя физическое взаимодействие. На самом деле нам нужно гораздо больше физической близости в нашей жизни за пределами спальни. Но важно вырваться из подхода, основанного на физических рефлексах. Пришло время позволить мозгу вести, а телу следовать. Как я уже упоминал раньше, я хочу раз и навсегда вывести вас из заблуждения относительно другой избитой идеи, что прелюдия и секс идут рука об руку. Пришло время разделить прелюдию и секс. Прелюдия, или, если уж на то пошло, основное действие, вовсе не должны все время приводить к половому акту и даже оргазму. Помните, как в старших классах возможности быстро и украдкой поцеловаться с вашей возлюбленной было достаточно, чтобы вы ускользнули через окно после отбоя? Вот об этом чувстве мы и говорим. Сексуальное взаимодействие может включать половой акт, но, конечно же, нет необходимости и не следует делать его финальным акцентом, пресловутым восклицательным знаком после довольно скучного, незамысловатого предложения. Представьте, что секс — словно любимый роман. Каждое слово, каждая страница и каждая глава складываются в единое целое. Удовольствие заключается в том, чтобы читать, а не дочитывать книгу, что часто сопровождается горьким привкусом утраты и всепоглощающим желанием прочитать другие работы этого автора или книгу, которая пробудит такие эмоции. Желание читать в целом усиливается благодаря каждой потрясающей книге, которая вам понравилась. Соблазну открыть что-то новое из-за волнения в связи с тем, что никогда не знаешь, что обнаружишь под обложкой. Сексуальное желание должно точно так же выходить за пределы каждого отдельного сексуального акта. Иногда сексуальное взаимодействие — это просто фраза, иногда глава, а иногда и полная книга, которую вы перечитываете снова и снова, прежде чем переходить к следующей. Она сохраняет память о себе в ваших мыслях, преображая вас, пусть и самую малость, навсегда. На более простом уровне, как показали исследования, вознаграждения, случающиеся время от времени, имеют больше силы, чем постоянные. Быть эротически наполненным своим партнером не значит, что каждое взаимодействие должно заканчиваться сексуальным удовлетворением. Ласкать друг друга в кинотеатре или вместе улизнуть в уборную на вечеринке, чтобы заняться любовью, вот что поддерживает желание. Это держит наш мозг зажженным и приводит к более резонансным, спонтанным и креативным эротическим встречам. Я часто говорю о том, чтобы привносить эротику в свою жизнь, но я не имею в виду ваше внезапное превращение в нимфоманку. Термин «эротика» происходит от «эрос» — греческого слова, означающего романтическую или сексуальную любовь. Но у Фрейда было другое определение эроса. Он утверждал, что эрос — это инстинкт жизни, присущий всем людям. На сей раз я совершенно согласен с этим хвостуном с сигарой. Эрос — это не просто сексуальное влечение, это жажда жизни, а прелюдия — это вовсе не секс. Она заключается в том, чтобы вдохнуть эрос в наши отношения.